Такие, как ты, не должны жить. Вы мусор этого города, от которого пора избавиться. Грязные и жалкие девки, что продают свое тело ради существования. Я взялся за мочку уха и, нащупав серьгу, начал ее трогать. Кажется, что другим двум женщинам такие письма не приходили, по крайней мере, в делах они не мелькали, и мы их не находили. А администратор вам сказала, кто их принес? Она сказала, что это был курьер, который обычно приносит почту. На конверте не было ни адреса, ни имени отправителя, только приклеено мое имя, также напечатанное на клочке бумаги. Как вы вообще узнали, что мы здесь? Я нахмурился, и девушку это явно напугало. Она опустила глаза, после чего тихо произнесла: «Простите, я видела вас на улице и следила». «Значит, мусорщик снова начал действовать», — раздраженно произнесла Лиза. Она ходила по комнате из стороны в сторону, отвлекая меня от размышлений. «Нам нужно найти этого курьера», — произнес Денис, — «и я с ним согласен. На данный момент тот, кто принес письма, наша единственная зацепка. Помогите мне», — продолжала бубнить себе под нос девушка, падая в обморок на диване. Она отключилась, и Лиза побежала за нашатырем. Поводя ваткой у носа девушки, она наконец смогла ее разбудить, и та закричала. Судя по всему, она сильно перенервничала. Нужно с ней что-то делать. Например, Денис, ты можешь позвонить Владимиру и рассказать ему об этом. Может, он знает, где можно временно скрыть девушку. Оставлять ее здесь не самая хорошая идея. Я посмотрел в ее глаза, в которых от излишней влажности отражались все мы, как ее единственная надежда на спасение. «Хорошо», — ответил Самойлов и начал набирать номер Владимира. Пока Денис разговаривал, меня отвлекла Лиза, отведя немного в сторону. «Алмазов, ты подумал, ты мне поможешь? Ты серьезно? Прямо сейчас об этом поговорить решила?» «Да, а что мне остается? Встреча с ним уже завтра, а ты так и не ответил. Короче, я на тебя надеюсь», — сказала Лиза, будучи уверенной в том, что я пойду на уступки, и начала отходить обратно к девушке. «Я еще не дал согласия. Я верю в то, что ты не бросишь меня в беде. Вот же», — Лиза подмигнула и послала воздушный поцелуй, раздражая меня тем самым еще больше. Мысленно выругавшись, я все же сдался сам себе и решил помочь. «С другой стороны, не думаю, что от меня требуется что-то сверхъестественное». «Ага», — Денис окончил вызов и развернулся к нам. «Он приедет через 30 минут, чтобы самому поговорить, но сказал, что у него есть рыбацкий домик, где она может пожить». Девушка широко раскрыла глаза и радостно начала кивать головой. «Как же я хочу обратно в свой мир, кто б знал». Сорвавшись с места, я вышел на улицу, чтобы покурить, и заметил, что за нами кто-то следит. Вернее, я увидел, как какой-то человек резко спрятался за угол соседнего дома, когда я вышел. Недолго думая, я пошел проверить. Тихо забежав за угол, я увидел, как кусок плаща пропадает среди домов дальше по улице, и отправился вперед за ним. Я пробежал несколько кварталов перед тем, как попал в тупик. Этот тип скрылся, но по какой-то забавной иронии судьбы я оказался в подворотне с мусорными баками, что напомнили мою смерть. Плюнув на асфальт, я краем глаза заметил, что кто-то сидит около этих баков. «С вами все в порядке?» Я сдернул пакет, которым была накрыта девушка, сидящая на асфальте, и закрыл рот рукой. Быстро достав мобильный телефон, я стал набирать номер Владимира. На третий гудок он ответил. «Андрей, ты где?» — опередил он меня с вопросом. «Вы уже у нас?» «Да, разговариваю с потерпевшей. Срочно приезжайте». Я вышел немного из подворотни, чтобы найти название улицы на одном из домов. «Набережная реки Фонтанки, 100. «Это точно срочно?» «Да», — крикнул я в телефон. «Здесь труп. Уже бегу к машине. Звони в скорую и в органы». Я позвонил по всем номерам служб, что здесь могли помочь. Через 15 минут уже примчался Владимир. Он вышел из машины, и вслед за ним Лиза и Денис. «Лиза и Денис, Лиза и Денис, где девушка?» — заорал я на подбегающего Владимира ко мне. «Она в офисе осталась». «Вот черт», — выплюнул я. «Дайте ключи». «Алмазов, что происходит?» — повышая тон и напрягаясь, спросил мужчина. «Ключи от машины мне дайте, она в опасности». Он быстро передал ключи, и я побежал к машине. За мной помчались Лиза и Денис, запрыгивая обратно в тачку. «Андрей, что происходит?» — произнесла Лиза нервным тоном. «Ловушка», — вымолвил я и втопил педаль газа в самый пол. «Мы остановились на дороге, припарковаться у меня не было времени, поэтому как встал, так встал». Я вылетел из машины, захлопывая еле держащуюся дверь, и побежал в сторону офиса, из которого издавались истошные крики. Мы забежали в помещение, а наша таинственная личность вышмыгнула через окно. Денис помчался за ним. Лиза кинулась к девушке, помогая ей встать, а я, зарычав, пнул ногой дверь. Это же было так глупо, так очевидно. «Андрей, что?» — крикнул я на Лизу, та лишь нервно сглотнула и показала на нож, вставленный в боковую часть тела девушки. «Да твою ж мать, звони в скорую». Я был готов разнести весь офис в клочья от злости, но, глядя на то, как они смотрели на меня с неподдельным страхом в глазах, я просто взял себя в руки. Вернее, попытался. Мне начал названивать Владимир и спрашивать, где мы. Когда я описал ситуацию, он сказал, что сейчас вызовет такси и прибудет. Тело забрали, и в нем также отсутствовало сердце. «Сука», — выплюнул я, — «он просто играет с нами». Внезапно меня пробило на нервный смех. Я не заметил, как ко мне подошла Лиза и ударила по щеке. «Алмазов, успокойся», — выкрикнула она. Уже через 10 минут приехала скорая, а за ней и Владимир. Они быстро увезли девушку с собой, и я попросил Владимира поехать с ней, сказав, что объясню все с самого начала чуть позже. Сначала нам надо было ее спрятать. Еще через 7 минут вернулся запыхавшийся Денис и, просто покачав головой, сполз по стенке вниз. «Так быстро бегать могут только маги воздуха», — произнес он, хватая ртом воздух. «Андрей, что произошло?» — произнесла Лиза, вставая между нами и поглаживая Самойлова по голове, как звереныша. «Когда я вышел покурить, то заметил, что за нами следят. Я отправился за этим человеком, и он привел меня к трупу, а сам скрылся. Я позвонил Владимиру, но моя ошибка была в том, что я не попросил кого-то остаться в офисе. Все хорошо, ты не виноват, ты не мог это предвидеть. Это было очевидно. Пришла девушка, сказала, что ее хотят убить и постоянно оглядывалась. Вдруг оказалось, что убийца рядом и показал свое присутствие, а потом увел меня подальше. Как ты думаешь, можно было догадаться? Хватит, выкрикнула Лиза, и мне, правда, полегчало. Она не на шутку разозлилась, правда, досталась Денису, которого она гладила по голове, потому что она сжала его волосы и потянула в сторону. Он, конечно, мужественно выдержал, но прорычал. Лиза быстро бросилась вниз к Самойлову извиняться. Протерев остатки крови, мы вновь собрались на нашем диване перед телевизором. Эту тему мы пока не обсуждали, нам надо было успокоиться, поэтому Лиза включила какую-то глупую передачу «Четыре свадьбы», где три дворянки и одна простолюдинка показывали свои свадьбы. Скажем так, эта передача была лишь актом унижения одной несчастной девушки. И ведь завлекла передача. Через несколько минут мы с Денисом уже пристально смотрели телевизор и просили Лизу принести пиво из холодильника. Она что-то пробурчала, но все же уступила. «Какой у тебя план с Пашининым?» — выдохнул я. Глаза Лизы блеснули. «Тебе нужно просто прийти и сказать, я пришел забрать тебя, и все». Она странно подмигнула. Мое нутро мне подсказало, что это далеко не все и будет что-то еще. Все-таки я решил ничего на это не отвечать, но зря, ой как зря. «Так, ладно, сколько времени?» 7 часов вечера, Денис зазевал и лениво потянулся за телефоном, чтобы посмотреть, а клуб под луной во сколько открывается. Они с 6 работают. «Отлично, поехали. Надо узнать о курьере». Мы быстро собрались и отправились в клуб. Минут 30 мы гуляли пешком и наконец добрались. На входе стоял все тот же амбал, но в этот раз я решил показать старое удостоверение, и он, окидывая нас презрительным взглядом, все же пропустил. Подойдя к стойке администрации, мы встретились глазами с пожилой женщиной, что владела этим царством разврата. «Опять вы?» – прошипела старуха. «Да, мы по делу». Я вновь показал удостоверение, и женщина только сильнее напряглась. «Что вам нужно?» «Есть девушки, что не вышли сегодня на работу». «А вам-то какое дело?» «Одна девушка сегодня найдена убитой, вторая получила угрозу и сейчас находится в больнице с ножевым ранением». Глаза женщины расширились. Она схватилась за сердце и, облокотившись на руку, лежавшую на стуле, сделала шаг назад. «Котя и Рада сегодня должны были быть на смене», — быстро и тихо произнесла она. «Да что же это творится? Напишите нам данные о девушках, которыми вы располагаете». Лиза протянула блокнот с ручкой, и женщина начала писать. «Нам нужно знать еще несколько моментов». Она передала блокнот обратно и, сложив руки перед собой, внимательно слушала. Одна из девушек сказала, что вы передали ей письмо. Письмо содержало в себе сообщение от убийцы. «Откуда вы его получили?» Женщина напряглась, а ее глаза нахмурились. «Его принес курьер». Я заглянул в ее глаза на этой фразе и, использовав магию, проверил слова на достоверность. «Вы знаете имя курьера или его контакты?» «Контакты не знаю, но его зовут Петр. Он работает в фирме «Скороход». Можете обратиться к ним, думаю, они помогут. Подскажите, какие клиенты были в последнее время у девушек? Были ли ссоры с ними или что-то подобное?» «Да всякие разные. Дворяне и обычные люди. На моей памяти последние несколько дней конфликтов с клиентами не было. А кто именно из дворян посещал вас?» «Я не могу назвать имена, но был один граф и трое баронов. Наши постоянные клиенты. Опять от супруг сбегают. Они женаты?» «Да, не все, но трое из четверых женаты. Причем двое, помимо жен, имеют еще женщин. Не знаю, чего им не хватает, но обычно они заказывают властных девушек», — посмеялась старуха. «У меня зазвонил телефон, и я решил пока прервать диалог. Отойдя немного в сторону, я принял вызов от Разумовского. «Андрей, поздравляю, дело закрыто», — радостно воскликнул в трубку он. «С гранатовым браслетом?» «Да». Ольга не хотела признаваться, но мы получили разрешение на использование императорского менталиста. Ей пришлось рассказать правду. «Ну, хоть одна хорошая новость. Елена может спать спокойно. А чем ты?» «Кстати, с меня выпивка и премия вам за раскрытие дела». Мусорщик снова объявился, не до выпивки. «У нас труп и пострадавшая. Где вы?» «Я сейчас приеду», — нервно произнес он и услышал, как заводится старая развалина. «Не нужно, тут уже все на контроле Владимира. Мы пока пошли по зацепкам, которые у нас есть». «Хорошо, держите тогда в курсе дела». Звонок окончился, и я развернулся к ребятам. Рассказывать о звонке не нужно было, они и так слышали разговор. Облегченно выдохнув, что у Елены все хорошо, Лиза слабо улыбнулась, и мы начали смотреть, до скольки работает эта курьерская фирма. «Они работали до 7, произнес Денис. «Что ж, тогда можем расходиться, а завтра утром начнем с ним». Я направился к выходу, но меня остановила Лиза, хватая за рукав рубашки. «Алмазов, ты в офис?» «Да, на случай, если убийца решит вернуться. Мы с тобой», — уверенно произнесла она, и я перевел взгляд на погрустневшего Дениса, у которого явно были планы на сегодняшний вечер. Он тяжело вздохнул и, подойдя к нам, положил руки на наши плечи. Крепкой хваткой Самойлов прижал нас к себе и произнес: «Что ж, идемте, друзья». Вернувшись в офис, я подошел к доске и написал на ней посередине: «Мусорщик», слева сверху список жертв, 4 девушки из клуба «Под луной» и граф. «Татьяна зачеркнута», «Яна зачеркнута», «Рада», «Катя зачеркнута». Их всех связывает один ночной клуб, в котором они находились. Справа сверху я указал список подозреваемых на данный момент: Антон Пашинин, Екатерина Геннадьевна, курьер из фирмы «Скороход», администратор клуба «Под луной». Снизу слева я оставил место для возможных мотивов. Пока в голову приходит только месть, судя по записке. Но за что нашему убийце изменили или навредили, что его подтолкнуло на то, чтобы убивать невинных девушек? Справа снизу список тех, кого мы еще не допросили: городовой, что был недоволен одной из девушек, ухажер Яны, курьер из фирмы «Скороход», Ксения Елагина. Почему-то мне кажется, что ее тоже стоит допросить. По крайней мере, не зря же появилось тогда то воспоминание, где она за кем-то наблюдала. Знать бы по именам, кто еще посещал девушек. Я думаю, что под угрозой могут быть все, кто посещает этот клуб и работает в нем. Я начал вновь трогать серьгу. Нужно позвонить Владимиру и сообщить ему, чтобы он предупредил дворян. Не думаю, что они послушают, но хотя бы я выскажу свои опасения. Я сел на кресло и, откатившись подальше к стене, закинул ноги на стол. Глаза закрылись, и я продолжил думать о происходящем. Как же тяжело. Наверх в рабочий кабинет поднялся Денис. Он подошел к доске и начал разглядывать ее. «Есть какие-то догадки?» «Пока нет», — произнес я. «Судя по логике, наш мусорщик – женщина». Денис еще раз обвел его на доске и добавил приписку. «С чего ты взял? Ты предполагаешь, что это месть, так ведь?» «Допустим, из-за мести было убито много женщин. Все они проститутки. Еще один мужчина, который посещал их. Это имеет место быть, но тогда больше всего под описание подходит Екатерина, жена Орловского. Я тоже так думал, но только она маг земли. А тот, за кем я гнался, это маг воздуха, что немного сужает круг. Кстати, я не спросил тогда, Почему маг воздуха? Они быстро бегают, используя свою силу. Становится легче и проворнее. Да и я видел, как этот человек раз в какое-то время использовал магию рукой, чтобы придать себе ускорение. Ты уверен? Да, Денис добавил еще одну деталь на доску. Магия, воздух. Я все равно не думаю, что можно вычеркивать подозреваемых из списка. У убийцы могут быть сообщники. Тоже верно, произнес Самойлов и сел на край стола. Кроме курьера, будем еще куда завтра заезжать? Думаю, да. Постараемся завтра зацепить всех, кого не допросили, до вечера. Потом надо помочь Лизе. Пойду с вами, интересно посмотреть, что она придумала. Я ухмыльнулся и съехал на кресле немного вниз. Глава 18. По следам мусорщика. Рано утром, пока мы спали, Лиза успела съездить в свое поместье и привезти несколько вещей, которые она собиралась оставить в офисе. Когда все проснулись, мы стали собираться в наше небольшое путешествие по подозреваемым. Я дополнительно созвонился с Владимиром и рассказал ему все свои мысли. За мной внимательно наблюдала Лиза и делала пометки в блокноте. Она, как маленькая декоративная собачка, постоянно находится рядом и периодически что-то бормочет себе под нос. Благо, внимания не требует. Хотя Денис ей в этом точно не отказал бы. Отправившись в офис фирмы на такси, я уже всерьез начал задумываться о том, что нам нужна своя машина. Мы остановились около двухэтажного здания с голубыми стенами и вывеской, где позолоченными буквами на старый лад красовалось название «Скорохот». Место выглядело очень опрятно и ухоженно. Рядом росли небольшие, ровно выстриженные, зеленые кусты, и от проезжей части до входа была выложена дорожка из гравия. Внутри нас встретила милая и приветливая девушка в небесно-голубом платье и с золотой косой. «Добро пожаловать! Чем я могу вам помочь?» Мило улыбнувшись, девушка пригласила нас сесть в кресло напротив стойки администрации, а сама встала перед нами. «Мы детективы ищем курьера по имени Петр, который пару дней назад доставлял письма в ночной клуб под луной. Петр, секундочку!» Девушка подбежала к компьютеру и, нахмурив тонкие золотые брови, начала искать данные. После ее ухода в воздухе остался тонкий и нежный аромат ванили, от которого сразу же захотелось есть. Она, побубнив себе под нос и покопавшись в компьютере, наконец нашла информацию и выдала нам номер курьера. «Позвоните по этому телефонному номеру или можете подождать его здесь. Он через полчаса должен прийти на смену. Я думаю, мы лучше подождем», произнес я, но все равно взял бумажку с номером телефона. «Смотри, какая красотка», произнес Самойлов, наклоняясь ко мне через Лизу. «Представь, какая она в постели. Одна из девочек, что любит понежнее». Я улыбнулся и кивнул. Лиза почему-то рассердилась на нас и влепила пощечины и мне, и Денису. Девушка удивленно посмотрела и захихикала себе в руку. Я уставился на нее, ведь девушка мне понравилась. В голове гуляла одна мысль, стоит ли пригласить ее на свидание, да и вообще познакомиться с ней. Правда, я почувствовал, как рядом сжимает кулаки Лиза, и стало слегка не по себе. Она тоже смотрела на девушку, и казалось, что она ее готова убить. Что с ней происходит? Через 30 минут наконец пришел Петр. Он подошел к девушке на стойке администрации, чтобы, судя по всему, отметиться на работе, и она, что-то ему шепнув, указала пальцем на нас. Парень обернулся и сделал шаг к нам. «Приветствую», — произнес он. «Добрый день», — произнес я и встал с места. «Вы не против, если мы выйдем на улицу?» «Да, конечно». Мы скрылись с любопытных глаз девушки-администратора и встали в стороне от входа. «Пару дней назад вы отвозили письма в ночной клуб под луной, правильно?» «Да, я всегда их туда вожу». «А что-то произошло?» «Да, среди писем было письмо с угрозой, предназначавшееся одной из работниц. Вы видели такое письмо? Оно было в обычном конверте с приклеенным на нем куском бумаги, где было напечатано имя одной из девушек. Честно говоря, я не помню. Мне подготовили письма, и я просто сложил всю пачку в сумку, после чего понес их в клуб. А кто вам передал эти письма? Не могу сказать наверняка, но, кажется, это была девушка». «Что значит не можете сказать наверняка?» — удивленно произнес Денис. «Как можно не отличить девушку от парня? На этом человеке была широкая футболка и сверху толстовка. Короткие волосы, как у парней, и на лице маска. Я раньше не видел здесь никого подобного», — подумал новенький. «И вас ничего не смутило?» — возмутилась уже Лиза, раскидывая руки в стороны. «Нет, люди приходят и уходят. Не следить же за каждым. Тем более у нас столько людей работает, что каждого и не вспомнишь. «Понял вас, спасибо», — ответил я и отпустил бедного парня работать. «Нужно еще у девушки спросить, были ли новенькие в последнее время. Я сама спрошу». «Ждите здесь», — рявкнула Лиза и пошла внутрь. «Что с ней происходит?» — прошептал я. «Мне кажется, нашей подруге мужика не хватает», — ухмыльнулся Денис, провожая ее взглядом. Я тяжело вздохнул и отвернулся от входа, доставая пачку сигарет из кармана штанов. Через минут 15 девушка вышла обратно и, недовольно посмотрев на нас, сказала: «Не знает она ни о каких новеньких. Говорит, на работу никого не брали уже месяц, так точно. Или этот человек работает у них давно, или она сама не знает, кто у них работает». «Отлично, мы узнали ровным счетом ничего», — произнес я и накрыл лицо рукой. «И какой у нас дальше план действий?» Денис положил руку на мое плечо и облокотился на ногу. «Ксения Елагина. Кажется, найти ее будет куда проще, чем двух нам неизвестных. Что же, идемте, я знаю, где она работает», — произнес Денис и пошел вперед. «Почему-то я не удивлена. Наверняка ты не только это знаешь о ней», — буркнула Лиза, кинув недовольный взгляд на Самойлова. «Если захочу, и о тебе все узнаю, вплоть до твоих самых грязных желаний», — ухмыльнулся Денис, и девушка сжала руки в кулаки. «Ну вот опять, ты с этими знаниями и умрешь, паршивец». Пока мы шли по дороге, Лиза нас как-то стремительно обогнала и, вырвавшись вперед, смотрела вниз, опустив голову, будто что-то искала на асфальте. Она переступила через бумажную 5000-ную купюру, и мы с Самойловым слегка опешили. Встав перед деньгами, мы переглянулись. «Лиза!» — крикнул я. Девушка развернулась и уставилась на нас с вопросительным выражением лица. «Ты тут деньги не заметила или выронила? Уж не знаю, но не оставлять же их лежать без присмотра. А, ой, и правда». Девушка быстро подбежала к нам и, схватив купюру, убрала ее в карман штанов. «Вроде постоянно без денег, а игнорирует их, если они буквально на земле лежат. Ай-яй-яй. Ну, справедливости ради, премию мы получили все, поэтому, если она опять придет с тем, что ей нужно что-то купить, пойдет обратно. Я не жадный. Просто за эти дни я буквально состояние спустил на то, чтобы купить попить, выпить, поесть, перекусить и все в этом духе. Я не знаю, как она живет в принципе, но это, как по мне, уже наглость, с учетом того, сколько нужно, чтобы прокормить ее хотя бы на пару часов. Блуждая между улицей, смотря на дивные здания, мне захотелось как-то целенаправленно погулять по городу, чтобы хоть как-то с ним познакомиться. По пути нас встретила большая статуя императора, усыпанная цветами, и много заведений, вывески которых буквально сверкали при свете солнца, создавая причудливые разноцветные огоньки на поверхностях. В городе были намешаны как большие многоэтажные здания, полностью отданные под офисы, так и небольшие поместья размером не больше 3 этажей. Повсюду зелень и яркие цветы. Видно, что за всем этим ухаживают и постоянно поддерживают чистоту, так как все деревья и кусты были ровно выстрижены, а на земле не было и соринки. Приятно осознавать, что за городом следят. Видел и законы, запрещающие мусорить. Правда, кажется, они не распространяются на окраины города, которые считаются неблагополучными. Там царит хаос, по сравнению с этим местом, небо и земля. Повсюду мусор и страшная вонь из канализации. Это то, что я успел мельком увидеть, когда мы там были, но думаю, что, если всматриваться целенаправленно, то увидеть можно куда больше. Наконец, дойдя до очередного небольшого здания, но уже без вывески, мы вошли внутрь, и нас тут же встретил какой-то мужчина. «Добрый день, вы к кому?» — абсолютно уставшим и безжизненным тоном произнес он. «Мы хотели бы поговорить с Ксенией Елагиной. Насколько я знаю, Ксения не принимает сегодня людей. Что вам нужно?» «Это касается дела мусорщика. Нам нужно задать пару вопросов». Мужчина тяжело вздохнул и, сказав, что сейчас уточнит, можно ли нам войти, скрылся в коридоре. Через несколько минут он вернулся. «Ксения готова поговорить, но не сегодня. У нее слишком много работы. Она предлагает завтра встретиться в ресторане «Купец». Если вы согласны, то я передам ей». «Согласны, а в какое время? Дайте, пожалуйста, мне ваш номер. Она сама напишет, когда ей будет удобно». «Хорошо», — я написал свой номер на листке из блокнота Лизы и вырвал страницу. Когда мужчина протянул руку за бумажкой, я обратил внимание на странную татуировку на его руке в виде розы с шипами. «Очередной маг земли?» Заметив мой взгляд, он отдернул рукав, скрывая татуировку под одеждой. «Всего доброго», — произнес он и указал на дверь. Мы вышли. Времени до свидания Лизы было достаточно, поэтому мы решили посетить городового Василия Петровича. Найти его труда не составило, так как он, по факту, нынешний полицейский, а отделов по городу немного. Мы позвонили в каждый, выяснив, что он работает на юге города. Нам оставалось лишь отправиться туда. Сколько денег мы тратим на такси? Негоже лицам со статусом ездить на автобусе. Что ж, к счастью, деньги на такси спускает Самойлов. Доехав до южной части города, дорога, кстати, заняла не меньше часа из-за пробок, мы направились в сторону отделения. Около здания стояли двое мужчин в форме, которые что-то яростно обсуждали и курили. Мы подошли к ним. «Господа, вы не знаете случайно Василия Петровича?» – произношу я, доставая сигарету из пачки. «А зачем он вам?» – произнес один из двоих, нахмурив брови. «Поговорить хотели о деле мусорщика. Так с ним уже разговаривали пару дней назад. Приезжали трое парней. Все нервы нам вытрепали, бросаясь своими чинами. Криминалисты, мы переглянулись. Не вовремя они стали появляться. Неужели и правда стали раскрывать эти дела? Полагаю, Жлобин-старший старается, чтобы сын поскорее выслужился. Мы из другой фирмы, ровным тоном произношу я, пуская в воздух клубы дыма. Нас наняла одна из пострадавших. Что ж, вы его сможете найти в 22-м помещении. Идите прямо, направо на лестницу и на втором этаже еще поверните направо. Не думаю, что он рад будет вас видеть или вообще что-то скажет, но попробуйте». Мужчина докурил сигарету и бросил ее на землю, затушив ногой. «Спасибо. Не думал, что они настолько простые в общении. Мы отправились по указанному пути и через пару минут уже стояли перед открытой дверью кабинета, где сидел городовой. Помещение выглядело не лучше нашего прошлого офиса. Потрескавшаяся краска и сползающий по ней грибок, который пожирал все помещения от потолка до пола. Здание так и собиралось лопнуть по швам, судя по трещине, что шла вслед за плесенью, не говоря уже о полупрогнивших досках, на которых мы стояли. На здание полиции явно давно хотели класть. Хотя, может, играет роль, что оно находится не в центре города, а на одной из его окраин. «Что вам нужно?» Неловкую паузу прервал низкий голос Василия, раздавшийся эхом по полуразбитому помещению. «Мы хотели поговорить о Татьяне и деле мусорщика». Мужчина фыркнул, скривив нос и захлопнув папку с бумагами, произнес: «Я уже все сказал другим мужчинам, что сюда приходили. Мы из другого агентства», — ровным и спокойным тоном продолжил я. «Нас наняла одна из девушек, что недавно подверглась нападению. Что вы хотите знать?» Тяжело вздохнул мужчина. «Девушка говорила, что вы с Татьяной не единожды ругались и она не хотела вас принимать. Можете подсказать почему? Я по-вашему похож, мать его, на убийцу?» Мужчина занервничал, и я непроизвольно посмотрел в его глаза, пытаясь увидеть ответы на свои вопросы. В его голове возникали картинки, где он хватал девушку за руку и требовал ее тела, унижал Татьяну, называя ее шлюхой и грязной девкой. Не сказал бы, что, с учетом где она работает, это не так, но, возможно, у нее просто не было выбора. Я не отрицаю, что часть девушек, работающих в клубе под луной, пошли туда по своей воле, но есть и те, что пошли не от хорошей жизни. В любом случае, чем бы она ни занималась, вот так плеваться словами, не поступок настоящего мужчины. Я сжал кулаки до побелевших костяшек, и мне хотелось двинуть этому типу прямо по носу или внушить ему, что его оборудование больше никогда не встанет ни на одну из девок. Интересно, а смогу ли я так сделать? Нет, не похоже. Мы никого не обвиняем, просто собираем информацию, продолжал говорить я, пытаясь сохранять спокойствие. Понравилась она мне, хотел ее забрать с собой, а она заднюю дала. Я бы даже сказал, что правильно сделала. Жизнь с таким мужиком ей показалась бы куда хуже, чем работа в клубе. Лиза заметила, что я сильно напрягся и перестал говорить. Я лишь пробовал внушить ему одну, на мой взгляд, хорошую мысль. Она одернула меня, и я, нарушив зрительный контакт, посмотрел в ее сторону. Лиза будто спрашивала глазами, все ли в порядке, а я просто кивнул. «Где вы были в день смерти Татьяны?» Разговор перехватила Лиза, явно понимая, что я не в том состоянии, чтобы продолжать допрос. Патрулировал город, выплюнул Василий и уставился на белокурую маленькую девушку. «Хорошо, а у вас есть какие-то предположения, кто это мог сделать? Может, вы видели или слышали кого-то подозрительного? Вы все здесь достаточно подозрительные, Сквозь зубы процедил мужик и дал понять, что разговор дальше вести он не собирается. Раз так, то я решил задать последний интересующий меня вопрос. Какой стихийной магией вы обладаете? Воздух, произнес он и открыл обратно папку, которую просматривал. Поняли, спасибо, мы пойдем. Хорошего дня вам, и вам не хворать, прозвучало вслед словно проклятие. Мы вышли на улицу. Денис сразу начал потягиваться и заразительно зевать, в то время как Лиза перелистывала свой блокнот, что-то подчеркивая и переписывая. Я, если честно, устал и даже не против, если это дело за нас раскроет кто-то другой. После той встречи с убийцей в нашем офисе как-то не сильно хочется ввязываться еще глубже в это дело, но мне правда было жаль невинных девушек, которые умирали буквально как мухи. Думаю, стоит навестить Раду, пока она еще в больнице. Владимир сказал, что в ее палате и днем и ночью дежурит два охранника, которые постоянно оберегают окно и входную дверь. Не думаю, что кто-то проникнет в столь людное место, да еще и в палату под охраной, но меня все же терзает какое-то опасение. Правда, посетить сегодня мы ее уже не успеем, поэтому стоит отправиться в офис и разобраться с тем, что мы имеем. Тем более через пару часов начнется свидание Лизы, на которое я подписался идти, хоть и не горю особым желанием. За что мне это наказание? Что я сделал не так в прошлой жизни? Долгое время к нам не хотело приезжать такси, и мы слонялись около дороги в ожидании, пока наконец не приехала машина. Я начал строчить сообщение Разумовскому о том, что нам удалось выяснить, чтобы не забыть это сделать потом, и заодно написал Владимиру с вопросом, не посещал ли он Раду, и ответ не заставил себя долго ждать. Рада в порядке, жизненно важные органы не были задеты, но она очень напугана и мало говорит, в основном только спит и ест. Мне даже стало немного легче. Хотя бы одну девушку удалось спасти, но их еще очень много. Когда мы подошли к офису, то обратили внимание, что дверь была не заперта, хотя я точно помню, что закрывал ее. Я приставил палец к губам и показал ребятам вести себя тише, указывая на дверь. Они замедлили шаг и отправились за мной. Я аккуратно опустил ручку двери. Глава 19. Ревность. Мы тихо зашли внутрь и разделились, чтобы осмотреть комнаты. Я пошел в наш рабочий кабинет, Денис, в подвал, а Лиза, в спальню. Быстро осмотрев оба этажа, мы никого не нашли, но в кабинете был бардак. Здесь явно кто-то был и что-то искал. Весь шкаф с делами буквально перерыт. Они валялись на полу в хаотичном порядке. Рядом лежала разбитая кружка, и ящики комода тоже были настежь открыты. Я начал рыться в делах, пытаясь найти хоть какую-то улику, оставленную тем, кто это сделал. Уверенность, что это был именно убийца, во мне зашкаливала. «Пропали наши дела», – тихо произнес я. «Что за дела?» Рядом сел Денис. Когда я разбирал коробку и закидывал все на полку, я видел, что здесь были папки с информацией на каждого из нас. Он их спер, ухмыльнулся я. «Ребят!» – крикнула Лиза и подняла руку с зажатым в ней конвертом. Мы сразу подошли к ней. Открыв конверт, мы увидели заколку Даши, которую она постоянно носит, и я сразу почувствовал, как глаза застилает ярость. Если он что-то сделал с сестрой, я этому человеку руки вырву и заставлю их есть. Быстро развернув письмо, я начал скользить глазами по буквам в поисках того, что он сделал. Приятно познакомиться, детективы. Мне очень льстит ваше внимание, но очень рекомендую вам не продолжать расследование. В ваши дома так легко попасть, доказательство этому, заколка из поместья Алмазовых. Нет, не подумайте, все живы и даже не были похищены из своих поместий. Ваши семьи меня не интересуют, так как те, кого я наказываю, сами виноваты. Но ведь все может измениться, если они выберут неверную дорогу. В общем, предлагаю уговор. Вы не трогаете меня, я не трогаю вас. Если вы соберетесь его ослушаться, то в следующем письме я пришлю вам сердце дорогой сестры Андрея. А дальше, Самойловы, Красновы, Лиза, твоя мать ведь так одинока в своем поместье. Она одна среди слуг и совершенно не подозревает, что с ней может произойти. А маленькая сестричка Дениса, такой светлый рыжий ребенок. Я начал рычать и, скомкав письмо, выкинул его в урну. Лиза сразу бросилась за ним и начала распрямлять. «Сука!» – выцедил я сквозь зубы, сжимая в руках заколку. «И что мы будем делать?» – тихо произнесла Лиза. Она явно была в замешательстве, ее серые глаза стали блестеть, будто в них собрались слезы. «Давайте позвоним Владимиру», – сказал Самойлов и достал телефон. Он включил громкую связь, Как только тот взял трубку: «Слушаю, у нас тут проблема произошла. Кто-то пробрался в офис, предположительно мусорщик, похитил папки с нашими делами и оставил послание. Сейчас вышлю фото». В трубке было лишь молчание в ожидании подтверждения письмом, которое Денис только что отправил. «Черт!» – послышался грубый голос с той стороны, за которым последовал тяжелый вздох. «Так, вы временно приостанавливаете расследование по делу мусорщика. Я подумаю, как нам поступить дальше, но предупредите семьи и ждите моих указаний». «Хорошо», – произнес Денис, и звонок был сброшен. «Лучше не стало, если честно», – прошипел я. «Значит, пока отдыхаем, а как же встреча с Екатериной Елагиной завтра?» У Лизы буквально потекли слезы. «Я не могу ее осуждать за это, она просто боится, как я и Денис. Мы боимся не за себя, а за наши семьи, и это нормально. Вот черт». Я начал складывать папки обратно, и в голове крутилось бесконечное множество мыслей. Самых страшных мыслей. Я уже потерял семью, когда умер в своем мире, и не готов потерять и тут. Меня совершенно раздражало и накаливала мысль об этом, но сделать я ничего не мог. Ребята, не менее убитые этим письмом, судя по всему, заметили мой настрой и подошли поближе. Лиза положила руку мне на плечо, но я, резко развернувшись, схватил ее руку и крепко сжал. Девушка скривила лицо от боли, а Денис бросился убирать мою руку. Она не сказала ни слова, и он просто молчал. Они оба кивнули мне, и я с трудом выдохнул весь воздух, что был в моих легких. «Через сколько твое свидание?» — произнес я. «Андрей, если ты не в состоянии, то...» — тихо начала Лиза, но я перебил ее. «Все нормально, живем пока обычной жизнью и занимаемся другими делами». Девушка сжалась, обхватила колени обеими руками и посмотрела на Дениса, а потом на меня. Немного помявшись, она наконец ответила: «Через 2 часа». «Отлично, есть время отвлечься, чтобы не убить по дороге кого-нибудь». На этих словах Лиза приземлилась на пол, явно думая, что мне нужна помощь, и она правда мне нужна. Я взял телефон и начал набирать номер отца, чтобы рассказать ему о случившемся и при необходимости подготовить охрану для поместья. Ребята, решив последовать моему примеру, тоже набрали номера своих родных. Мы разошлись по разным комнатам. Лиза в черном шелковом платье и дорогими украшениями спустилась в подвал. На ней не было бюстгальтера, о чем говорили вставшие соски прямо под тканью, и Денис чуть ли слюной не изошился, глядя на девушку. Естественно, его реакцию она не пропустила и, покраснев, прикрыла грудь, которую изучал Самойлов. Она что-то прошептала о том, что ей пора и приехать через пару часов, так как Лиза хочет все же посмотреть на выставку и при возможности внести свой вклад в фонд, поэтому мы просто кивнули, провожая ее взглядами до момента, пока она не исчезла на лестнице. Сев в такси, девушка направилась в сторону галереи, где проходила выставка. Перед самым входом ее ждал Пашинин, который, натянув улыбку да нельзя, протянул руку, чтобы помочь девушке выйти. Жадно пожирая и скользя по ее телу глазами, он приобнял Лизу за талию, но та, мило улыбнувшись, убрала его руку. Кажется, что юный дворянин рассчитывает на продолжение вечера у него в поместье, но у девушки совершенно другие планы. Они блуждали по выставке, знакомясь с другими немногочисленными людьми, что были готовы внести пожертвования. К сожалению, таких было совсем немного, но осознание, что они есть, делало внутреннее состояние Лизы спокойнее. Антон не раз пытался прижаться к девушке и положить на нее руку или поцеловать, но она постоянно ловко уворачивалась. Лиза металась от картины к картине, вглядываясь не в просто нарисованную краской картинку, а в ее смысл. Тихо ахая, она подолгу не отводила взгляд от произведения искусства и, запивая свои мысли бокалом вина, что-то бубнила себе под нос. «Тебе нравится?» — произнес Пашинин достаточно тихо, чтобы не напугать девушку, которая буквально ушла куда-то в глубины своих мыслей. «Да, здесь слишком много того, о чем можно подумать». Она завороженно смотрела на картину. Картину, где на торговой площади было много людей, среди которых был обычный бродяга, что только что украл яблоко с прилавка фруктов. Рассерженный продавец, который его заметил. Чиновник, что будто смеялся через холст над несчастьем старика, указывая на него пальцем двум городовым, и маленькие дети, что вжимались в мужчину с яблоком. Естественно, Пашинин ввиду своей испорченности не видел здесь ничего, кроме грязного старика, что только совершил преступление, и удовлетворение от того, что его заметили. Но Лиза смотрела не так поверхностно, она смотрела внутрь. Девушка видела нищего и голодного мужчину, что сорвал яблоко ради выживания. Такое крошечное преступление, нацеленное на то, чтобы не умереть с голоду. Она видела и по-своему понимала, что это яблоко он не съест сам, а разделит с такими же несчастными детьми. И то, что его явно ждет наказание за это. Оно не будет милосердным, его ждет смерть, которую девушка видит по нарисованным глазам. От этого ее сердце начинает биться чаще в поисках хоть какой-то справедливости, но ее не будет. Не в нашем мире. С тобой все в порядке? Антон касается ее обнаженного плеча рукой, и девушка моментально вздрагивает. Кожа покрывается мурашками, а саму Лизу пробирает холодок. Было ли это связано с недавним письмом или этой картиной, а может и все вместе? Она отшатнулась в сторону и, внимательно вглядевшись в Антона, выдохнула. «Да, все хорошо», просто задумалась. «Кажется, эта картина зацепила тебя. Что, если я ее куплю для тебя?» «Нет, не нужно». «Ладно», протянул мужчина и, взяв девушку за руку, повел ее дальше. Они подошли к столу, где собирали деньги на благотворительность, и Лиза решила указать сумму пожертвования со своими контактами. Сумма была не маленькая, но Лизе она казалась смешной. Она указала 200 тысяч рублей, оставив немного денег себе. С учетом, как часто она делала эти пожертвования, девушка вложила целое состояние. Пашинин скривил лицо в натянутой улыбке и, чтобы показать себя с лучшей стороны, тоже решил вложить свои деньги. Денег у него было очень много. Он указал сумму в 500 тысяч рублей, достаточно, чтобы вызвать в Лизе смешанные чувства. Правда, по лицу она видела, как он был этим недоволен. Хоть Антон и мило улыбался, но это все была наигранная фальшь, и она это знала. «Это очень мило», — робко произнесла девушка, устремляя свой взгляд на купон с его данными. «Брось, это не деньги», — сказал Пашинин, но сам же дернулся от своих слов. «Но кому-то они могут спасти жизнь, ведь так?» «Да». В голове Лизы было целое противостояние, которое сейчас разрасталось из-за поступка Пашинина. Он не был хорошим и честным человеком, но то, что он сделал, пусть и наигранно, вызвало у нее уважение. Он может отказаться от своих слов, и она это легко проверит, когда огласят список пожертвований тех, кто действительно внес деньги. Говорят, что люди должны знать своих героев в лицо, поэтому среди больных Лиза была главной надеждой на жизнь. Антон тоже это знал, поэтому с тяжелым сердцем отпускал свои кровно заработанные деньги. Время близилось к тому, чтобы они вдвоем уже отправились к Пашинину. Но девушке этого не хотелось, поэтому она украдкой бросала взгляд на часы, постоянно думая об Андрее. Лишь бы он пришел, она не могла сама сопротивляться напору Антона, потому что все-таки он был чертовски привлекателен. Светлые, короткие волосы цвета пшеницы и голубые глаза просто завораживали. Его имя было у всех на слуху не только из-за его успешного бизнеса, но и из-за стройного тела, коим он обладал. Если бы Лиза в своей манере решила бы ему отказать, то это точно вызвало бы негативную реакцию, а то и хуже. Но она так устала от лекции спасения отца девушки из беды, что решила придумать свой собственный план, который обязательно должен был закончиться крахом. Лиза точно не умеет планировать и взвешивать риски, она не подходит для этой работы, хоть и усердно старается. Она не тот человек, что может спокойно смотреть на трупы и расследовать дела. Возможно, ее заставили работать здесь в наказание, а возможно, для воспитания. Как раз к указанному времени подошли Андрей и Денис. Они явно занимались какими-то непотребствами или постоянно крутили в голове то самое злосчастное письмо. Их вид оставлял желать лучшего. Оба поникшие и подавленные. Самойлов был взъерошенный и постоянно оглядывался. Вот и думай теперь, правда ли он один из лучших выпускников и обладателей огненной магии. Андрей же, наоборот, хоть взгляд его и был злым и уставшим, он весь излучал уверенность в себе. Правда, по запаху чувствовалось, что перед тем, как зайти на выставку, он выкурил не меньше двух сигарет. «Ребята», — наигранно удивилась Лиза, оборачиваясь в сторону противного запаха табака. «Да, я». Алмазов сделал паузу и перевел свой взгляд на Дениса. «Мы пришли забрать тебя». Лиза незаметно подмигнула и повернулась в сторону Пашинина, который уже приоткрыл рот, чтобы что-то возразить. «Антон, мне очень жаль, но мне нужно идти». Пашинин, явно ожидавший другой исход событий, нахмурил брови и развернулся в сторону ребят. «Зачем?» – скупо произнес он, и в его тоне была слышна нотка агрессии вперемешку с недовольством. Лиза подошла к Алмазову и, прижавшись к нему всем телом, положила руку на его грудь, сильнее провоцируя Антона. Она явно не думала о том, какие мысли могут быть в его голове. «Глупая зверушка, у нас есть дела», — ответил Андрей и, убрав руку Лизы с груди, просто обхватил ее и начал разворачиваться. Его остановил Антон, который дернул мужчину за плечо, разворачивая его обратно. «Вы же не хотите украсть у меня даму прямо на моих глазах?» — сквозь зубы процедил он. И тут Лиза наконец поняла, что она сделала не так. Ее глаза расширились, но отступать стало слишком стыдно. Нет, она не стала разрешать ситуацию мирно, она просто убрала руку Антона от Андрея. «Антон», — тихо произнесла девушка, — «нам правда нужно идти». Что еще мог подумать Пашинин, видя, как радостно она их встретила и как она прижалась к Алмазову, хотя его самого она весь вечер отвергала. Он проглотил слова, которые вот-вот должны были сорваться с его губ, но оставлять это просто так не намеревался точно. По его взгляду Андрей уже понял, что нажил себе еще одного врага, неосознанно помогая Лизе, отчего он просто тяжело вздохнул. «Это было очень глупо», — произнес я, глядя на Лизу со всей возможной суровостью в глазах. В них и так не было и признака жизни, да и, по словам Дениса, взгляд с момента прочтения письма стал у меня до дрожи тяжелым. «Ты думаешь, мы выглядели глупо?» — уточнила Лиза, садясь в машину. Она будто правда не понимает, что только что своими действиями нажила нам еще одного неприятеля. «Я был бы правда взбешен, если бы все мои мысли не крутились вокруг моей семьи и этого долбанного письма. То, что ты сделала, провоцируя его, было глупо». Девушка опустила сначала взгляд на свои руки, в которых она перебирала слегка приподнятое платье, а после перевела его на Дениса, как бы спрашивая: «Ты тоже так считаешь?» Самойлов тихо взвыл и отвернул голову в окно, дав понять, что да, нам и так хватает проблем. Но думать об этом я больше не собирался. Уж лучше дождаться хода Пашинина и дальше решать на месте, как мы с этим будем справляться. Слишком много всего. Судя по всему, мы стали достаточно близки к разгадке с тайной мусорщика, раз нам любезно оставили такое предупреждение, и это волновало меня сейчас больше всего. Лиза поникла и явно ушла куда-то в свои мысли, потому что она больше не разговаривала, лишь сопела и тяжело дышала, будто маленького ребенка отчитали. В мире, где все решают звания и связи, за спиной должен стоять чертов динозавр, чтобы к нам никто не подходил, а пока, будучи детьми графских семей, мы с Денисом особенно под ударом. Но мы так и не знаем, из какой семьи Лиза. Если ее отец настолько серьезен и секретен, то есть ли шанс, что он и нас возьмет под защиту? Я вздохнул, и девушка дернулась на заднем сиденье, будто пыталась что-то сказать, но промолчала. Первым по пути было мое поместье, и, попрощавшись с ребятами, вышел и направился домой. На удивление, мой отец быстро среагировал на эту угрозу, и вокруг дома стояло несколько человек, которые даже меня пропускать не хотели. Но, услышав шум, который издавался от меня и охранников, он спустился вниз и разрулил эту ситуацию. Не обращая внимания, взволнованно произнес он и направился в свой кабинет, показывая рукой следовать за ним. Внутри тоже мелькали незнакомые мне люди. Их было много. Буквально рядом с каждой дверью стояло по одному большому и накачанному амбалу. То, как к этому подошел мой отец, меня восхищает и пугает одновременно. Я сел на полюбившееся мне кресло напротив его стола. «Что-то еще было в письме», — произнес он. «Заколка Даши». Я полез в карман штанов и достал оттуда небольшой гребешок, украшенный изумрудами. Глаза отца в мгновение расширились, и я впервые увидел тревогу. Он выхватил заколку из моих рук. «Значит, он был у нас в доме». «Отец, у нас были в поместье гости?» «Последние пару дней точно нет, если только твоя мать никого не приводила, пока я был на службе. Я уточню у нее». «Хорошо, вы сообщали Владимиру?» «Да, он сказал пока приостановить это дело и ждать его указаний, пока мы, скорее всего, будем заниматься другими происшествиями». «Хорошо, я думаю временно сослать всех девушек в небольшой отпуск, в другой город. Зная Владимира, он попытается отречься от этого дела, отдав его другим, но, зная тебя, ты, скорее всего, этого не оставишь». В его голосе прозвучала гордость, и он был прав. «Я не собирался оставлять это просто так. Да, я выжду несколько дней, давая убийце понять, что мы согласны с его условиями, но я говорил с Денисом, и он тоже не собирается оставлять это просто так. Мы хотим найти этого человека, и ему повезет, если его накажем не мы. Отец, увидев огонь в моих глазах, слегка улыбнулся и похлопал меня по плечу. Мне так не хватало этой поддержки в моем мире. Глава 20. Бытовуха. Сегодня выходной день, но почему-то мне захотелось поехать в офис и побыть там какое-то время. Был план полистать дела и подумать о дальнейших действиях. Поэтому я вызвал такси и направился туда. Когда я вышел из такси около офиса, я достал сигарету из пачки и начал курить. Мой взгляд привлекло то, что дверь в офис была вновь открыта. Неужели опять убийца? Я отбросил сигарету в урну, стоящую рядом с нашим офисом, и тихо направился внутрь. Я думаю, что пора купить пистолет. Магия у меня, конечно, сильная, я бы даже сказал, что слишком, но пользоваться я ей не особо умею. Зайдя внутрь, я тихо прошелся по первому этажу, но ничего не увидел. Все было так, как мы оставили вчера. Почти пригнувшись, я начал спускаться вниз, в подвал, где, как оказалось, сидит Самойлов и читает какую-то книгу. Читает, он перелистывал страницы и радостно хихикал, постоянно меняя выражение лица. «Ты что здесь делаешь?» От моего внезапного появления Денис подскочил и, быстро спрятав книгу за спину, уставился на меня как на привидение. «Какого хрена ты так тихо ходишь?» – выпалил он, и густые брови опустились на глаза. Денис встал с дивана и пошел в мою сторону, чтобы поздороваться. Я увидел, что дверь опять открыта, подумал об убийце. «Что ты тут вообще делаешь? У нас же выходной!» Встречный вопрос. «Я просто решил приехать поразмышлять и побыть тут. У меня нет какой-то особой причины. Вот такая же ситуация. Проснулся и подумал побыть какое-то время тут, в тишине. Что ты читал? Неважно». Денис бросил взгляд на книгу, и я последовал за ним. Мне стало интересно, что он прячет, и я буквально сорвался с места к дивану, но он был ближе и тут же среагировал, бросившись к книге. Прикрыв ее рукой, он спрятал книгу в свой рюкзак и, ухмыльнувшись, развернулся обратно. 1-0, произнес я, и Самойлов улыбающе хмыкнул. Через минут 10 с грохотом, который был слышно через окна, в офис ворвалась Элиза. «А вы что тут делаете?» – спросила девушка, сияющая двумя огромными блюдцами от удивления. «По офису соскучились», – произнес я, и девушка заметно напряглась. «Я тоже». Она отправилась к кофемашине, и по подвалу разнесся наивкуснейший запах свежемолотых зерен. «Конечно, заниматься делами никто из нас не хотел, тем более у нас выходной. Поэтому мы просто развалились на диване. Какое-то время я смотрел в интернете машины, как новые, так и подержанные. У меня даже проскользнула мысль попросить отца о помощи в покупке, потому что ездить на такси мне изрядно надоело, а у Андрея, бывшего владельца тела, есть права. Но, посмотрев на цены, мне стало как-то не по себе. Позволить машину, может, и правда, лишь богатый человек. В какой-то момент мы устали с Денисом просто смотреть телевизор. Нет, там определенно были интересные вещи, которые показывали иногда, но мы обычно работали в это время. Поэтому, устроив серьезные обсуждения, мы пришли к выводу, что нам очень нужно срочно поехать и купить игровую приставку. Еще одним аргументом в пользу покупки такого рода устройства было то, что оно поможет нам разрешать какие-то бытовые споры самостоятельно. В общем, штука совершенно нужная и незаменимая в нашей работе. Прикинув, что у нас есть по свободному времени, мы поехали в ближайший магазин премиальной техники. Почему премиальный, если нам нужна совершенно обычная приставка? Все потому, что Самойлов отказался просто так ехать в обычный магазин, мол, там мы не сможем найти ничего хорошего и просто потратим время. Ну, хозяин, барин, тем более, большую часть суммы он согласился вкинуть в покупку. За нами увязалась Лиза, которая ультимативно заявила, что если мы ее не накормим после покупки, приставка точно будет плохо работать. Не без ее участия, как я понимаю, с горем пополам мы добрались до злосчастного магазина, который находился практически в центре города. Сегодня трафик людей был какой-то сумасшедший, иначе я не могу понять, почему мы стояли в пробке несколько часов, слушая, как Лиза постоянно спрашивает, а мы когда приедем? Вы поехали, чтобы стоять в пробках? Да, даже игра в города не смогла отвлечь этого дьявола от того, чтобы дергать нас. Лиза, давай в 15-й раз тебе скажу, хотя, я больше не вынесу такого. Денис обратился к таксисту, держите деньги, мы выйдем прямо тут, но мы же на проезжей части. Таксист сказал это для галочки. Он не смог скрыть радости от того, что мы наконец-то покинем его удивительно негостеприимную машину. Тут все стоят, мы спокойно дойдем до тротуара. Спасибо. Мы вышли из машины и потопали пешком. До магазина оказалось идти недолго, совсем недолго, 2 минуты. А стояли бы мы еще, возможно, час. Теперь нам нужно подняться на 7-й этаж, там находится самый крупный магазин премиальной техники «Истерия». «Истерия», точно премиальный, мне казалось, что «Истерия» вполне себе обыденная вещь. Так вот в этом и прикол, премиум назван обычным образом. Посмотрев на нашу с Лизой реакцию, он явно расстроился и махнул рукой, ничего вы не разбираетесь, это же тонкий прикол. Я понял, прикол. Ты на кнопку лифта нажмешь уже или как? Мы уже 3 минуты тебе на нее показываем. А, да, точно. Но вы все равно какие-то неправильные. Без каких-либо проблем мы поднялись на нужный нам этаж и, выйдя из лифта, немного обалдели. Я, конечно, знал, что магазин занимает весь этаж, но чтобы этот этаж был настолько огромным, я не догадывался. Это больше нашего офиса в 1000 или несколько тысяч раз. Вот он, дом для огромного количества невероятной техники. Тут есть все и для каждого. Тут ты сможешь купить такие вещи, которые твое воображение еще никогда не видело. Тебе доплачивают за рекламу? Если нет, ты скажи, я договорюсь. Андрюха, ну ты-то должен меня понимать. У нас это заложено в природе. Все мужчины – фанаты техники. Я немного замялся и оглядел ассортимент вокруг. Тут были интересные вещи, которые я бы, возможно, даже и купил бы, но какого-то сильного желания я не испытывал. Возможно. Ладно, давайте посмотрим уже то, зачем мы пришли и пойдем перекусим. В этих пробках я проголодался. Услышав про еду, Лиза оживилась и захлопала в ладоши, активно показывая, что идея покушать ей нравится. Ну кто бы сомневался. Она еще и денег с собой не взяла. Как всегда, мы добрались до отдела с игровой периферией, по пути потеряв Лизу, но это было неважно, ведь Денис начал бегать от одной приставки к другой и сравнивать их характеристики.